Материнство под землей. Катя Мартынова. Когда в темнице появился Влад, Виктор принес нам стопку старых простыней на подгузнике. А еще он притащил потрёпанный чемодан без крышки. Мы с Леной поставили его на стул, положили внутрь тряпки. Получилась колыбелька. Виктор дал нам иголку с ниткой, и я из обрезков ткани кое-как сшила распашонки и шапочки для Влада. За несколько дней мы собрали малышу небольшой гардероб. От недоедания у Лены почти не было молока. Владу не хватало питания, и он постоянно кричал. Мы почти не спали и очень переживали за него. Лена просила нашего мучителя принести молока для младенца, но Виктор отказал. «Ты что, не хочешь кормить собственного сына?» — возмутился он. «У любой женщины есть собственное молоко». Лена постоянно плакала, отчаянно пытаясь выжать из своей груди хоть несколько капель молока, но у нее ничего не получалось. Мы по очереди укачивали Влада, чтобы хоть как-то успокоить этого орущего голодного младенца. Мне казалось, что малыш совершенно не похож на своих родителей. Когда я качала его, он напоминал мне невинного маленького ангелочка, спустившегося с небес в наш подземный ад. Несчастный ребенок был лишен всего, что должен был иметь в нормальной жизни. Он не видел солнца, не получал достаточного количества пищи, спал в нечеловеческих условиях и совершенно не дышал свежим воздухом. Его появление на свет стало результатом ужасного преступления, жестокости, страха. Его мать была похищена и изнасилована. И все же, когда я глядела на него, то вспоминала чистый и прекрасный мир. То, что этот ангелочек не умер после нескольких дней жизни в нашей клетушке, было настоящим чудом. После рождения Влада наша жизнь резко изменилась. Мы постоянно готовили еду, стирали и сушили подгузники и пытались успокоить рыдающего младенца. Поскольку вентиляции еле-еле хватало на нас с Леной, с появлением третьего человека в камере стало так влажно, что мы с трудом могли дышать. На стенах и потолках образовались большие пятна плесени. Из щелей в стенах и полу полезли страшные черные жуки. Обитали они над нашей постелью и часто падали на нас, когда мы спали. Прежде чем улечься рядом с Леной, я обычно закрывала лицо куском ткани, чтобы эти отвратительные твари не ползали по лицу и волосам. Раньше мне казалось, что хуже быть уже не может, но после рождения Влада я впала в еще более черную депрессию, чем раньше. Я давно поняла, что наш похититель — хладнокровный маньяк, но даже представить не могла, что он позволит своему ребенку родиться и существовать в таких нечеловеческих условиях. Оставив его в 6 метрах под землей, он подписал младенцу смертный приговор. Я не могла понять, как отец может обречь собственного сына на такое ужасное существование. Когда Владу было 2 недели, Виктор потребовал, чтобы Лена отдала ему ребенка. «Я скорее умру, чем отдам его тебе хоть на секунду, ублюдок», — воскликнула она. «Я не дам тебе убить его». «Я не собираюсь его убивать», — ответил Виктор. «Я сдам его в приют». Естественно, мы не поверили его словам. После непродолжительного спора Виктор сдался и ушел. 2 месяца он не упоминал Влада, но как-то утром мы проснулись и обнаружили, что младенца нет. Мы обыскали всю камеру, но мальчика так и не нашли. Нам стало ясно, что Виктор подмешал нам снотворное, и пока мы были без сознания, вошел в комнату и забрал ребенка. Когда на следующий день он явился за очередной порцией секса, Лена потребовала вернуть ребенка. «Влад в больнице», — ответил Виктор. «Я оставил его возле жилого дома. Его уже наверняка кто-нибудь нашел». Мы не могли поверить ему. Мы отлично знали, что он говорит нам лишь то, что, по его мнению, мы хотим услышать. Нам пришлось смириться с мыслью, что Виктор убил маленького сына Лены. Эта мысль была чудовищной. Я не могла избавиться от жутких картин убийства, встававших перед моим мысленным взором. Виктор наверняка убил Влада и закопал где-нибудь в саду. С того дня Лена постоянно плакала. Влад все равно не смог бы выжить в нашей камере, но она очень любила ребенка. Мысль о том, что сделал Виктор, разбивала ей сердце. Спустя какое-то время Виктор принес нам местную газету, где была небольшая статья о найденном в скопине брошенном младенце. В заметке говорилось, что ребенок здоров и с ним все хорошо. Мы испытали огромное облегчение. Теперь мы знали, что ребенок Лены может дышать свежим воздухом, нормально питаться, за ним присматривают. Это была лучшая новость с того ужасного дня, когда Виктор нас похитил. Нежность. Я с нежностью к тебе и светлой грустью. Прими на сердце строки непростые. Мне в этот день так холодно и пусто. Прошу, не настроение, прости мне. Пусть солнце ему светит золотое, и ангел за спиной хранит от горя. Отчаиваться, милая, не стоит, и избегать о сыне разговоров. Я всей душой желаю, чтобы вместе вас странная судьба свела для счастья. И так и не надетый тобой крестик берег его от боли и ненастья. Прими на сердце строки, дорогая, и помни, я бы жизнь не пожалела, чтобы мечта твоя лишь голубая, несбыточной остаться не посмела.